положил начало тому, что у нас на груди есть наперстный крест. На всех храмах крест стал украшением церкви, стал благословением нашей жизни, стал упованием людей, которые попали в опасность, стал завершением тех, кто радуется, стал символом нашего воскресения. И все это связано с тем, что на этом кресте был распят Христос. Христос пришел, чтобы человек из небытия, из тьмы, из ничего вдруг был призван в жизнь, и чтобы никакая смерть, никакой грех не лишили человека этой жизни, не лишили света. То, что может делать человек на земле, оно всегда пронизано смертью, пронизано грехом. Апостол Павел говорит, что грех – это смерть. Одним человеком грех в мир пришел, и с грехом пришла смерть. И мы все стали причастниками к этой смерти, потому что все согрешали. А как избавиться от этой смерти? Если человек болен, ему дают лекарства. Если сильно болен, его кладут в больницу. Если неизлечимо болен, стараются сделать операцию. Но если человек умирает, что ему можно посоветовать, чтобы он не умер? Что можно посоветовать человеку, пожившему на этой земле, сказать: ходите на дискотеку, сказать: приобретайте золото и серебро, сказать: стремитесь в президенты? Все это как шум ветра. Человеку, который ждет жизни, но находится в опасности смерти, может быть предложено только одно средство. Это крест, на котором распят Христос, который своим распятием исцеляет нас от смерти. Смертью смерть поправ, поет Святая Церковь, потому что Христос взял на себя эту смерть, взял на себя грехи всех людей. Помните, когда его прибивали ко кресту, он взял грехи всех людей, сказав такие слова: «Отче, прости им, ибо не ведают, что и творят». Вот почему Господь является для нас спасителем, является путем в жизнь вечную. Вот почему, живя здесь на земле и являясь безнадежно зараженными смертью через Христа и через Его крест, мы становимся причастниками к жизни вечной. А через исповедь, через святое причащение мы даже становимся Его братьями и сестрами. Мы становимся наследниками Его вечной славы. Вспомните, как в Евангелии описывается молитва, молитвы к Богу Отцу. Молю Тебя, Отче, дабы и тех, которых Ты мне дал, чтобы они были там же, где и мы. И вот через эти слова, сказанные самим Богом, Творцом неба и земли, мы, подверженные смерти и различным обстоятельствам, становимся причастниками, то есть участниками вечной жизни. И уже не зависит от того, умрем мы здесь на земле сегодня или завтра, или послезавтра, совершенно не важно. Самое главное, что, взирая на крест Христов и памятуя, что это единственное лекарство от нашей смерти, мы в уповании соединяемся с Богом. мы входим в круг Его жизни. Мы становимся участниками и общниками, собеседниками, наследниками того, кто сотворил весь мир, того, кто является светом, который пронизывает всякое небытие своим могуществом, благостью и любовью. Вот почему крест сопровождает христианина всю его жизнь, начиная от крещения и заканчивая крестом на могиле. Ибо как за путеводной звездой, как за удачно расставленными вехами, которыми помечают путь в пустынях и в различных степях, люди шествуют и не сбиваются с пути, так и христиане, шествующие за Христом, видя Его крест, шествуют вот в той самой вечной жизни. Там, где нет креста, там смерть не только вечная, но и временная. Вспомните, как в современном мире бушует беззаконие, неправда, желание поработить и забрать все у окружающих, у сильных мира сего. Как они тратят средства для того, чтобы люди были для них рабами, для того, чтобы достичь здесь временных условий жизни, они готовы тратить деньги, чтобы убивать, чтобы делать рабами. Одни только формулы, которые звучат с экранов телевизоров, которые видишь и удивляешься, когда зрелые люди, когда умудренные опытом отцы, имеющие семьи, скачут вместе с баптистами и саентологами, говоря, кто не скачет, тот москаль. Если москаль, пусть он будет брат, а он москаль, потому что не скачет. Пусть это будет сестра, если она не скачет, будет москаль. Они не дочеловеки на этой земле, и их приговаривают к смерти. Весь смысл, кто не скачет, тот москаль, сводится к тому, что на своих собраниях баптисты, пятидесятники, саентологи, они действительно скачут. И когда их мало, это скачут в одной комнате. Когда побольше, в зале, в клубах, когда много, на стадионах. А когда они заполняют целую страну, они уже скачут на целых площадях, на Майданах. И забыв про крест, забыв про Христа, они уже навязывают свою волю и думают, что они вправе распоряжаться жизнями других людей. Когда Пилат спрашивал Христа, «Ты ли Сын Божий?» Христос не удостоил его даже ответа. И Пилат говорит, «Мне ли не отвечаешь? Я имею власть распять тебя, имею власть тебя отпустить». Но Господь ответил, «Если бы не дано тебе было свыше, не смог бы ты ничего сделать». И вот Господь свыше попустил человеку, который забыл про крест, забыл про спасительные страдания Христа Спасителя, попустил вкусить самому этих страданий через грохот орудий, через предательство ближних, через отступление от истинной веры. Вот почему мы исполняем слова Христа Спасителя, который сказал своим ученикам и апостолам, а следовательно и нам с вами, «Вы соль земли, чем предохраняется от порчи всякая пища. Но если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Вон ее выбрасывают. Вот почему мы видим, там, где люди отступают от Христа, вступают в различные секты, становятся различными участниками партийных или общественных движений, и там наступает рабство, ненависть, вражда, злоба, различные домогательства и даже сама смерть. А когда мы приобщаемся к Святой Церкви, к Святому Духу, мы получаем любовь, мир, радость, смирение, терпение, кротость, воздержание и даже укрепляем саму веру. Какие разные плоды? У одних тьма и смерть, а у других любовь, радость и мир. У одних все заканчивается на этой земле, а у последователей Христа, которые взирают на крест Христов, еще только начинается жизнь. Еще только человек освобождается от связывающих уз человека на этой земле, от болезней, от скорбей, от неправды. Еще только человек начинает освобождаться, как птенец от окружающей его скорлупы. Вот почему мы клонимся к кресту. Вот почему Константин и Елена в 326 году прославили крест, ибо они были сами удивлены, как воскресали умершие, как исцелялись больные на их глазах. И они построили храмы, они сделали все, чтобы мы с вами были причастниками тех событий, которые человека делают небожителем. И поднимаясь от времени земли к вечности неба, мы как ключом открываем это небо крестом, на котором находится Христос, Царь неба и земли. Иногда под крестом изображают, его часто называют полумесяц, но это совершенно неправильно, это цата, это весы, на которых Господь взвешивает правду каждого человека. И у царей эта цата символизировала царское достоинство. И вот когда мы смотрим на крест, если там есть такое изображение, даже если мы не видим распятие, которое должно находиться на кресте, мы знаем, что там находится Царь неба и земли, владыка жизни, владыка света. И вот сегодняшний праздник является нам напоминанием того, что происходило с человечеством на протяжении 2000-летней истории. И будем благодарить Господа, потому что мы славим Его крест, то есть Его крестные страдания. Мы кланяемся Ему, этому кресту, потому что там висит Христос Спаситель. Мы призываем Его на помощь, потому что орудие смерти Богом превращено в оружие победы над злом, над ненавистью, над смертью. Поздравляю вас с этим праздником, а также с наступившим праздником Воскресения Христова. И желаю, чтобы мы, пожив здесь на земле, сподобились и вечной жизни, чтобы, присоединившись ко Христу, мы не только потеряли на этой земле, но наоборот, тысячекратно более приобрели самого Бога. Апостол Павел в своем послании пишет, что даже в человеческом языке нет слов, которые бы могли отобразить то, что Бог уготовил нам после смерти, в обмен на то, чтобы мы были Ему верными в нашей православной вере. С праздником вас, дорогие!